Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. Послушник листья жгет. Помолюсь за тех, кто в кандалах ждет, ждет. Забегу к приятелю на миг, птицам побросаю каравай, выпью за потерянный людьми. Край, край, там по периметру горят. Зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. В кованых решетках терема, на заборе проволока винтом. Помолюсь за тех, кому тюрьма дом, дом. В лагере надежда горяча, на свиданке хата для двоих. Выпью за тоску и за печаль. Зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. Послушник листья жгет. Помолюсь за тех, кто в кандалах ждет, ждет. Забегу к приятелю на миг, птицам побросаю каравай, выпью за потерянный людьми. Край, край. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье. Периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири. Там воронье, там воронье. Там варь.